Есть ли у болезни Альцгеймера духовно-эмоциональная основа? В нашем нынешнем образе жизни скрыта большая ирония. Мы как никогда много общаемся, однако остаемся при этом разъединенными, одинокими в эмоциональном и духовном плане. Склонны думать, что лучше разбираемся в людях, чем это было в прошлом, но при этом меньше доверяем друг другу. В этом, как в капле воды, отражается и отношение современного общества к медицине. Ученые, врачи и, конечно же, фармацевтические компании утверждают, что лучше понимают устройство человека, чем это было когда-либо в истории. И это правда. За прошедшие тысячелетия мы многое узнали и многому научились. Однако, научившись лучше разбираться в хитросплетениях человеческого организма, мы стали меньше доверять его способностям. Вместо того, чтобы проникнуться благоговением и уважением ко всему тому, чем природа проявляет заботу о нас, к солнечному свету, целебным травам, чистой воде, мы считаем, что природные средства терапии недостаточно хороши для нас. Желая подкрепить здоровье, мы отдаем предпочтение синтетическим витаминам и добавкам, продуктам пищевой промышленности, разного рода энергетическим напиткам. Наслаждаемся комфортом кондиционеров в своих домах и автомобилях, вместо того, чтобы погреться на солнце и подышать свежим воздухом. И тренировки ума предпочитаем досуг перед отупляющим экраном телевизора или компьютера. Увы, холистическое понимание организма человека, функционирующего как единое целое с разумом и духом, заменено утилитарным механическим взглядом на организм, как на физическую машину. Но мы сложные существа, а не механические роботы. Мы не просто собраны из деталей, и наши проблемы со здоровьем нельзя восстановить с помощью запасных частей и химических препаратов. И мы определенно не должны вручать себя со всеми потрохами врачам и фармацевтам, которые не только не способны вернуть нам здоровье, но и финансово заинтересованы в том, чтобы мы оставались больными. Нет, нам нужно в большей мере поверить в самодостаточность своего организма и не забывать о том, что здоровье человека не ограничивается здоровьем тела, что физическое здоровье должно сочетаться с эмоциональным и душевным здоровьем, поскольку все эти части составляют одно целое. В чем бы ни пыталась уверить нас официальная медицина, здоровье и благополучие человека складываются из здоровья и благополучия его физического, эмоционального и духовного «я». Все грани вашей личности сложнейшим образом переплетены, и всех тонкостей мы до конца не понимаем. А если учесть, как успешно промывает нам мозги официальная медицина, не приходится удивляться тому, что лишь немногие из нас понимают, что наше эмоциональное и духовное недомогание оказывает глубокое воздействие на физическое состояние. Болезнь легче всего понимается на физическом уровне. Она может стать следствием длительного воздействия вредных химических веществ или радиации, травм, неправильного питания, недостатка солнечного света, истощения, ослабленного иммунитета, воздействие болезнетворных микробов. Но как источником физической болезни может стать эмоциональное или духовное недомогание? А ведь очень часто болезнь возникает под действием постепенно накапливающегося негативного эмоционального балласта, который включает в себя различные душевные травмы, прошлые обиды, чувство вины, ссоры, конфликты и так далее. Сознательно или неосознанно разум и тело попросту отключают эти эмоции, потому что мы не в силах терпеть в себе этих демонов. Другими словами, мы загоняем их в глубины подсознания. Однако эмоции продолжают бурлить там, в глубине, вызывая энергетический дисбаланс, который может проявляться в форме заболевания, в том числе болезни Альцгеймера. В большинстве своем мы ошибочно виним в недугах свое физическое тело, тогда как симптомы могут быть лишь проявлениями эмоционального дисбаланса. Точно так же причиной физических недомоганий может быть духовное банкротство. Говоря о духовной стороне человеческой сущности, я вкладываю в это понятие не только религиозный смысл. Я имею в виду отсутствие связи между человеком и другими людьми, между человеком и окружающей средой, Вселенной в целом, как источником творения. Наше присутствие на этой планете не случайно, И мы не можем жить в изоляции, ни как вид, ни как индивиды. Однако внимание фокусируется на материальном и индивидуальном. Современная жизнь способствует тому, что мы отрываемся от своих естественных корней, от природного, духовного «я». Поощряется и вознаграждается экстравертность, когда мы фокусируем всю свою энергию на том, что находится вне нас. В результате утрачиваем связь с миром, скрывающимся за пределами материальной реальности, ту объединяющую невидимую энергию, которая обеспечивает цельность всех граней сущности каждого человека, поддерживает в нас жизнь помимо нашей воли. Что же это за объединяющая духовная энергия? Позвольте задать вам такой вопрос. Вы когда-нибудь наблюдали, как растение пускает крошечный новый росток? Замечали, как листья и ветви отмирают и заменяются новыми? Какая такая сила побуждает жизнь постоянно двигаться вперед в направлении роста и развития? Чем объяснить стойкость жизни, такую волю к жизни, свойственную всему живому? Энергия, которая питает весь этот процесс, сам цикл жизни, это и есть объединяющая духовная энергия. В большинстве своем мы это не осознаем, утратив связь с нашим духовным источником. И когда мы слишком далеко отходим от этого, возникает болезнь. В сумме из эмоционального балласта, духовного банкротства и нездорового образа жизни и складывается болезнетворный коктейль, вызывающий разного рода недуги, включая болезнь Альцгеймера. Некоторые сочтут эти рассуждения притянутыми за уши. Как может эмоциональный конфликт вызывать физическое или психическое заболевание? Но разве это выглядит более невероятным, чем утверждение, что заболевание поражает людей случайным образом, без видимых причин? Болезнью Альцгеймера нельзя просто заразиться. Она развивается под действием множества факторов, которые включают в себя биохимические изменения в мозге и теле, вызываемые каждой нашей мыслью, чувством, эмоцией. Стресс, порождаемый неразрешенным эмоциональным или духовным конфликтом, может оказывать весьма губительное воздействие на организм. Душевный же покой, напротив, весьма благотворно сказывается на здоровье. Это связано с тем, что наши мысли и психологические установки вызывают биохимические изменения в мозге. Поэтому постарайтесь ответить на вопрос, на протяжении дня какими мыслями и чувствами преимущественно заполнена ваша голова – негативными или позитивными? По какую сторону оптимально сбалансированного состояния вы находитесь? Эмоциональные и духовные конфликты могут косвенным образом способствовать развитию болезни еще и тем, что они побуждают людей совершать поступки себе во вред. Те, кто склонен снимать стресс или поднимать себе настроение едой, рискуют накликать на себя болезни, связанные с ожирением. Злоупотребляющие фармацевтическими препаратами рискуют полностью перестать чувствовать потребности своего организма и то, как лекарства медленно отравляют вас. Люди, которые просто закупориваются от обезвоживания, отравления токсинами, неправильного питания и малоподвижности, совершают, по сути, медленное самоубийство, лишая свои ткани и органы возможности функционировать так, как им назначено природой. Эти духовные и эмоциональные проблемы могут приводить к развитию многих заболеваний – онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных и других. К сожалению, на болезнь Альцгеймера под этим духовным углом никто никогда не смотрит. Пока медицинская индустрия не признает, что духовные конфликты могут играть ключевую роль в развитии этого ужасного недуга, нечего и рассчитывать на сколько-нибудь реальный прогресс в его профилактике и лечении.